Да. Святослав Викторович. Алло. Представься. Кто? Я бы хотел к вам на прием. Да, я слушаю вас. Славик, ну что будем делать с твоим стволом и с твоими... Ну давайте хуем в глаз. Давай, кстати, Женя за машиной, на машине гонялся за мной, тоже пизды получил. Да, что ты говоришь, пидор? Да. Так что давай встретимся и добазаримся. Чё к чему. Ты понимаешь, пидор, мне с тобой базарить западло. А чё ты вот тогда стволом своим... А во-вторых, блядь, единственное, что могу тебе выколоть глаз, блядь, это будет тебе памятка обо мне. Понял? Хочешь, подходи и сделай это, блядь. А чё у тебя за ствол? Слышишь? Что? Чё у тебя за ствол? Не слышу. Какой у тебя ствол? Какой болт? У меня болт стоит всегда. Нет, ствол какой у тебя? Что? Ствол, которым ты махал. Я... А, это тебя не касается. Приходи, засажу в лобешник. Блядь. Слушай, а давай... Тебе мало, мало не покажется, блядь. Давай с тобой на дуэль. Ой, ты дебильный, блядь. Пошли на дуэль. Слушай, куда? На дуэль. Как Лермонтов. Дуэль. Я тебе хуем глаз выколю, ты понял? Блядь, пидорас, блядь. Ну давай, ты выходи. Я... Рожа. Ну ты детективный. Я приеду, отъеду давай, тебя давай. И всю твою семью, блядь. Давай, пиши. Слышь, петух? Да, пиши. Ну, телефон давай, мой запиши. Раз. Говори. Улица 8 марта. Так, ты уже это уже слышал. Нет, дом 6. Это... Мой номер идешь, запиши, плюс 7-901-904. Один хуй, я тебя найду, блядь, я тебя найду. И ты будешь у меня... Так я к тебе играть. Прихожу, я к тебе прихожу, а ты шкеришься дома, ты же ты дебильный, что ты срёшь? Ну, слушай меня, пидор, давай. Я в следующий раз тебя валю бензином и случайно захочу прикурить рядом. Ты давай, понял? Давай, я к тебе приду. Ну, дефективно, что ты еще хочешь? Короче, пиши мой номер, если хочешь со мной нормально. Короче говоря, давай, диктуй свой адрес. Адрес? Значит. Ну давай, дефективный. Давай. Первое твердое. Че, давай, нахуй одевай, блядь. Ну ты пишешь или что? Пидорюга, ты же додумался до того, что если я тебя найду, блядь, угу. То тебя будут нахуй одевать не только я, а все мои помощники. Ну хорошо, ты пиши мой адрес и приходи ко мне. Братеевская 15. Ну давай, давай, ебаный брат. Братеевская 15. Какая? Братеевская. Какая? Братеевская. У нас такой улицы нет. Есть. Все, пошел нахуй. Что ты знаешь, Братеевская, пиши, ты что? Да, слушай, давай упростим ситуацию. Давай. Ты подъезжаешь ко мне, я тебе бутылку в жопу засажу, блядь. Ну, давай. Давай. Ты... ты же мой адрес знаешь? Да. Адрес я... мой знаешь. Я... Приезжай, я тебе это все устрою. А когда? Только по твоему согласию. Только по твоему согласию. Нет, я не хочу. Ты мне письменно напишешь согласие, я в жопу сажаю бутылку, я все это дело устрою. Подожди. Давай, все, пока. А ты номер мой запиши. Алло. Да, я слушаю. Ну что, урод, встретимся? Ну ты дефективный. Сам ты дефективный. Давай я тебе в глаз засажу еще раз. Чем? Чем? Хуем, если хочешь. Ну запиши мой номер, перезвони мне. Давай. 901? Так. Лучше ко мне приезжай, я тебя засажу. Так я к тебе приезжал, ты там своим стволом махал, урод. Что? Ты своим стволом махал. Водой меня еще облил. Потом от Жени твоего бегали, урода. Дефективного, как и ты. А, давай простим ситуацию. Ты ко мне подходишь, я в ебальник делаю. Да, а что ты тогда очканул мне что-то сделать? Ну просто так. Так ты же из дома не выходишь, ты дома шкеришься, урод. Приходи, давай я тебе заделаю. Ну ты запиши мой номер, перезвони мне и встретимся. Ну нахуй я сейчас к тебе буду ездить, ты что, хуй? Нет, я к тебе приеду, ты ко мне когда позвонишь. Ну давай сейчас приезжай. Зачем сейчас? Сейчас я занят. Сейчас приезжай или завтра приезжай, я тебе в ебальник заделаю, нахуй. За что? Ну просто так. Вот по сути, что я тебе сделал, урод? Ну на память, блядь, чтоб ты знал, что ну, на память людей беспокоить не стоит. На память я могу дыхание подраться. Что? На память, я говорю, во втором дыхании могу подраться. Ну, на память, естественно, я тебя заделаю, блядь. Нет. Хочешь хуем, хочешь кулаком. Слушай, давай с тобой во второе дыхание пойдем отдохнем. Хоть в первом? А? Но для этого мне нужно его, как говорится, привести в норму. Кого привести в норму? Так, чтобы было не меньше, чем кулаком. Нет, ну давай с тобой пойдем, постоим, там водочки выпьем. Ну, ты же не с тобой, блядь. Ты со мной так не смей разговаривать, дурачки. Ну, с вами. Значит, слушай, ты петушиная рожа. Блядь. Почему петушиная? Ты фильтруй базар-то, ебаный твой рот. Ты имей в виду, блядь, что если я тебя крещу, то тебе на все, со всю жизнь хватит вдохновения, блядь. Будешь писателем, поэтом, блядь, хуже, композитором, блядь. Написал стихи про тебя. Как, а? Ну, Чайковский, просто так, чтобы писать свои контакты, блядь. Я что-то знаю. Ну, пизданули, блядь, типа меня, блядь. И он стал писать свои, так сказать, вдохновенные сонаты и прочие всякие хуйту. Ну, и что? Я не только хуйту, очень даже достойную музыку. Вот и ты будешь писать музыку у меня, ладно? Ну и я для тебя уже песни написал. Ну приходи, я тебе пиздано, блядь, ты будешь писать очень музыку достойную. Ты своим стволом там махаешь. Да, я слушаю вас. Ну чё, мой друг пьяненький, стволом будем махаться? Ну, я слушаю вас. Да, я тебе говорю, стволами будем махаться, пьяненький, друг мой. Еще раз говори. Еще раз говорю, стволом будем махаться? На дуэль пойдешь со мной, как Лермонтов? Я тебя на дуэль выспарю. Я пидорасов не пользую. Я пользую нормальных женщин. Я тебя на дуэль вызываю. Выходи, Бор. Ну, сейчас выйду, давай. А, стой. Еще запиши мой номер. Я к тебе подъезжаю только, слышишь? Ну, давай, подъезжай. Ну, номер а мой запиши. А ты не боишься, что я тебя немножко накажу потом? Ну, я ж тебе сам клюв сверну, поэтому я не боюсь. Ну, хорошо, давай. А, да, стой, а Женя где? Я еще Жене побазарить. Ну, диктуй, в рот тебя не ебать. Давай, 901. Так. 904. Угу. 30. 90. Ты мне скажи, вот. Да. Так, сколько тебе лет? 25. А да. Ты в армии был? Был, конечно. А Женя видел, как красы я бегал. Женя, ты на машине по дворам за мной бегал. Ездил. Нет, за мной. Я за тобой не бегал. Нет, Женя, я говорю, твой сын, бегал же, ездил на машине. Ну, значит, а я от него бегал. Тебя нахуй. Вот. А скажи, а чё у Жени за травмат? А? Это ты? Чё? Чё у Жени за травмат? Что ты сказал, заколвал? Да не канал, а травмат. Пистолет. Какой у Жени? Травматический. У него тоже есть, у него разрешенное оружие есть. Вот. Поэтому вас, пидорас, он имеет право стрелять. Подожди. Он мне сказал, говорит, пап, в следующий раз придут, говорит, дай мне знак, я, блядь, их пидорасов тут, как говорит, накрою. Ага. А еще ты мне скажи, друг мой сердечный. Твой-то... Что? Я тебе говорю, ты свой-то номер мне скажи, я это тебе свой дал. Что тебе сказать? Номер свой, домашний, сотовый. А ты знаешь его прекрасно. Так он тебя-то отключен. Все, иди нахуй. Подожди, я к тебе скоро подъеду. Слушай, вообще ты говоришь не по-русски, у тебя акцент такой, блядь. Откуда ты, пидор? Как откуда? У тебя говор не русский, не московский. Не московский? Откуда ты? У тебя говор не московский, пидор. А какой у меня говор-то? Да потому что это слышно сразу, ептать, ухо режет, блядь. Что тебе ухо режет? Твой вот говор, блядь, такой южно-русский, блядь, костодарский, там, хуй знает, откуда-то оттуда, блядь. Так ты его запомни, откуда, да. Ты, пидорас? Откуда ты, пидорас? Сочи. Вот то-то и понятно. Ага. Откуда, пидорас? А там тебе хуй не отрезали, значит, мозг не отрезал. Все, пошли. Пошел. Слышь, нахуй, больше не звони, пидорас. Я тебе сказал, я тебе уже подъезжаю, так что жди меня, понял? Алло. Алло. Александр. Да. Саша, здорово. Алло. Саша, ты меня слышишь? Алло. Саша, ты? Да, я. Ходят слухи, что ты за Славой стоишь. Кто-кто? Ты за Славой стоишь, это правда? Я не знаю, что ты хочешь. Короче, слушай, тема такая. Слава добрым людям стволом махал. Вот. Что делать будем? Как конфликт решать? Подожди, мне надо кушать. Я выйду. Вышел на кухню. Ага. Одна жена спит. Ну, говорит, что там? Слушайте, тема такая. А Славик добрым людям насолил. Они к нему пришли побазарить, а он стволом махал. Слава сказал, что ты за него решаешь вопросы эти. Ну, слушай, я тебе скажу двух словах. Во-первых, хорошо, я писал за себя и за своих детей. Чего? Ни Слава, ни кто, для меня не авторитеты. Нет, Слава сказал, что ты за него решаешь эти вопросы. То, что я сейчас от тебя услышу, для меня это нонсенс. Я тебе еще раз говорю, если хочешь поговорить со мной, подъезжай. Я живу в первом этаже. Пойду, я выйду, с тобой поговорю. Ну и объяснишь. Ни Слава, никто. Для меня авторитетов нет, понимаешь? Угу, я понял. Слушай, а ты скажи. Все. Ты мне на пару вопросов ответишь? Ну давай, что? А во-первых, почему Слава шкирится от меня? Не, ну если ты знаешь, что ответь, если не знаешь, как бы где принять никаких. Слушай, давай сделаем проще, а? Давай. У тебя есть время? Есть. Ты можешь подъехать ко мне? Так, я к тебе подъезжал. А сегодня можешь подъехать? А ты можешь приехать? Нет, во-первых, я под датой, я за руль не сяду, а ехать куда-то хуй знает, сейчас плачу. Да, ну, у меня такая же тема, давай, я тебе, у тебя что-то есть. Короче, я тебе объясню одно. Давай. В любое время, у тебя есть мой телефон, звони, звони, я подниму трубку, звони, ты на встрече, пожалуйста, давай. Ни Слава, ни хуява, у меня авторитетов нет. Ха, я понял, подожди, вопрос в другом. Почему Слава твоим именем прикрывается? А что, Слава сам трус? Че он стволом махал передо мной? Перед людьми? Нет, он живет надо мной. А? Он на втором этаже. Ну я понял. Слушай, а ты не знаешь Славы сотовой новый? Нет. У меня даже его домашнего нет. Ни городского никакого. Я понял. А, ну а ты вообще скажи, Слава кто, терпила или кто? Обыкновенный доктор, блядь. Доктор? А чё? Ну, в него и дела не лезу. Я знаю, что тут, да, жена быть у меня была, была жена, умерла. Дочка, уехала сейчас в Житомирике. У меня здесь сейчас два сына, блядь. А вот один Женя живет здесь. Я знаю, он отгонял на машине своей по дворам. Ну вот и все, вот все, что я знаю. Ну а скажи, а что он, откуда у Славы ствол, что это за доктор со стволом? Что он? Ну, да для меня сейчас тоже новость такая, блядь. Я знаю, что он может приезжать, ну, ампулу какую-нибудь, чтобы он ствол взял, блядь, я не знаю. Ну вот он сказал мне то, что у него пукалка, и у Жени пукалка травма. И сказал то, что порешай, там я к нему пришел, и меня только водой плил. И друзей моих. Ну, слушай, мы взрослые люди, я тебе еще раз говорю, я никуда не скрываюсь. Будет время, приезжай. Я тебе говорю, к тебе вопросов нету, просто я хотел у тебя за Славу узнать. что он такой борзый, а к нему приезжают люди, а он... Нет, я ничего тебе не могу сказать. Я могу сказать, что детей, блядь, за семью, понимаешь, что друзей. А слово, а кто слово? Слово сосед нахуй, больше кто он нахуй? Пекарь, лекарь нахуй, кто он? Ну, да, когда там, я там ловил перепер, он там мне помогал, там, чертак, блядь, что в то время. А так... Ну, короче, слушай еще раз, тема такая, почему я тебе позвонил? Он сказал, что ты за него, ты за его базар отвечаешь, ты его старший. Он так сказал. Ну, слушай, ты взрослый человек, я тебе еще раз говорю, блядь, я не скрываюсь, я здесь. Я понял. Подъезжай, ради бога, если тебе нужно выяснить вопросы, со мной. А что вам? Мне это, блядь, одну нахуй не нужно вообще никак. Кто вообще? Да, сам тебя живет надо мной, ну что? Я тебя понял. Нет, просто он сказал то, что ты за его слова и за его движуху, ты отвечаешь, а не он. Сказал. Я тебе еще раз говорю, отвечаю все, что своих друзей, свою семью, все. Я понял. А эта хуйня, она нахуй не нужна. И он там хотя бы спрашивает с него. А тогда еще к тебе вопрос. Почему ты ему не скажешь, чтобы он тобой не прикрывался? Не понял еще раз. Почему он прикрывается тобой, если ты его не прикрываешь? Почему ты ему это не скажешь? Что это за дела? Слушай, я вот уже на месяце вообще не вижу, блядь. Не, ну ты понимаешь, но что... Кто бы ты за мной, блядь, там, вот, он там живет прямо за мной. Угу. Я его не вижу, понимаешь, я с ним не общаюсь. У нас никаких вообще дел нет, никаких не интересов, нихуя, вообще абсолютно. Ну, я тебя понимаю. Может, подъезжай, давай прям вместе с тобой подойду, я ему говорю, что дверь вышибу, но скажу, сука, за что творишь-то, ебаный рот. Ну, я тебе говорю, то, что он творит, он по беспределу, походу, да? Беспредельничает слова. Я тебе еще раз говорю, что я не Слава, не я к нему, не он ко мне, никаких отношений не имеет. Я отвечаю за семью, понимаешь? Ну, я свой дом, и свои друзья, блядь. Он ни друг, ни брат, ни товарищ, ни сват. Он сосед, которому скажу. Все. Ну ты своему соседу-то рот прикрой, хорошо? Все. Что увидишь? Я тебе еще раз говорю, подъезжай. Я живу на первом этаже, блядь. Вот, подойди ко мне, я выйду всегда. Угу. Я поднимусь, что я ему сам ебал расшибу. Если он там скажет, там, что я за него там, или он чем-то прикрывается, блядь, там, моим именем или что-то. Блядь, что, я не понял. Ну вот мои ребята были, они сказали то, что тебя дома не было. А к нему поднялись, он сказал, все вопросы к Саше, к Саше Каркашу. Подходите, говорит, они за меня пряга. Я тебе еще раз говорю, если ты мужик, я живу на первом этаже, ты знаешь, я живу. Вы подходили, тебя дома не было. Ну не было, я отъезжал. Ну вот, блядь, позвони мне сначала, да, я выйду с тобой, мы поговорим, я отвожу тебя домой, я тебе объясню, если нужно что-то будете делать, блядь, там, я подниму химину, разобью ему хибалу эту толстую харю, блядь, если он прикрывает своим именем, блядь. Ну я тебя понял, ты можешь свой сотовый сказать, как подъедем, к тебе позвоним, чтоб ты дома, не дома, там, когда будешь дома? Мой, записывай мой номер. Давай. Это мой номер, блядь, телефон сейчас со мной, пожалуйста, в любое время, я вот там здесь, в двух шагах, нахуй, от дома, ебаный. Я подниму сейчас на там, блядь, мне уже его 10 раз больше, нахуй, до какой степени заебали уже, блядь. Mm-hmm. Если ты хотите косить, ну пойдите нахуй, ну разберитесь, ебаный вот, ну, в самом конце, ну что, блядь, то соседям, то хуедем, то какие-то ночные зонки, блядь, да что за ёб, твою мать-то, а? Нет, ты смотри, я тебе объясняю ситуацию. Он за свой базар ответить не может. Вот. Я понял, что... И поэтому, когда к нему люди приходят, мои ребята, там еще одного нормального человека... Ты сейчас, мне задал вопрос. Я тебе отвечаю. Угу. Ты знаешь, где меня найти? Вот мой номер. Ну все. Подбежать, да, пойдем, я с тобой вместе поднимусь, я ему сам лично, блядь, ебал расшибу. Так он же, понимаешь, он же в отказуху пойдет. Когда ему ты предъявишь... Я тебе еще раз объясняю. Он для меня просто сосед, который живет надо мной. Все, да больше ни хуя, он мне никто. Ни брат, ни сват, блядь. Он не абсолютно. Я отвечаю только за себя, за свою семью, блядь. Ну все, ну смотри. Если какой-нибудь там вопрос, пожалуйста, подъезжай в любое время, блядь. Давай, я поднимусь. Ну, просто он, и когда к нему мои ребята поднимались, он водой облил. Вот, и потом закрылся, не выходил. А с ним нормально пацаны поговорить хотели. Вот еще в чем. Я тебе еще раз объясню. Ну, я тебе... Я живу на первом этаже. Все. Только смотри, без... Все, без... есть какие-то вопросы ко мне, пожалуйста. Я, блядь, вылил, блядь, давайте разберемся, что вы имеете, блядь. Еще раз объясняю. Мне этот доктор нахуй не нужен. Он мне говорит, блядь, ты после импрессионатив, нахуй не нужен, ты хлеб. Угу. Я говорю, да ну, не ему проституток, понимаешь, блядь, не ловлю титр, блядь, я издеваю импрессионатив, нахуй. Нахуй, я не лечусь. Он мне нахуй не нужен. Если я его когда-то увидел, нахуй, там, спускаясь по лестнице, ну, я могу поздороваться, и не больше того. А если он, там, человек, как говорится, там, пекала смороженная, ну, блядь, поднимусь уже, блядь, в башку сходил, нахуй. Ты понял меня? Да, я тебя понял, но если ты хочешь, можешь сейчас пойти ему предъявить. Если... А нахуй мне нужен? Ну, ничего плохого не сделал. То что топать, нахуй, по крышу, вот твоя, пусть топать, блядь. Если у вас есть претензии, блядь, вот подъезжай, давай, я там, блядь, да, я поднимаю, вот, блядь, ну не открой дверь, я вожу нахуй, там, блядь, сразу я выжег, все мои матери разгрыз, блядь. Я тебя понял, я тебе говорю, у меня к тебе претензий нету, ты за него... Короче, моя дверь для вас открыта, понял, нет? Понял. Все, подъезжай, есть вопросы, мы решим, все. Все. Хорошо? Давай, отдыхай. Привет. Все, давай, будь здоров, бля. Саша, ты? Где? Здорово. Привет. Я подходил, у тебя дома не было. Да, когда ты подходил? А? Когда ты подходил? Сейчас я скажу, 1 числа. 1 ночи не было, я встретил его. Угу. Ясно. А Славик Шкирица? Я не знаю, я ни сегодня, ни вчера вообще не уходил. Я понял. Слушай, ну ты его номер не узнал? Нет. Нет? Ну ты можешь его номер узнать? Я его еще не видел. Ну я смогу спросить, конечно, вообще. Ну спросишь, только меня не пали, хорошо? Хорошо. Вот. Слушай, ну и Женя можешь телефон узнать? А то Женя там тоже? Женя. Женя чуть не вижу. Он шлёт какой-то жизни с девушкой, я не знаю, и машины его нет. Ну, я тебя понял. Ну, ты, если номер знаешь, это, давай я тебе, когда тебе перезвонить? Ну, там, может быть, через неделю, хорошо, я тебе перезвоню. Хорошо. Вот. Ну, спасибо тебе заранее. Угу, хорошо. Все, хорошо, давай, до связи. Давай. Да. Алло. Алло. Саша, ты? Алло. Алло, алло. Саша, ты? Да. Здорово. Привет. Как ты? А кто это? Это Петя Питерский. Алло. Не знаю такого. Ну, это я знаю, ты меня первый раз слышишь. Слушай. Дело есть. Слушай. Помочь можешь? А? Помочь можешь? Чем? Ну, короче, мне брат вас сказал, у тебя фраер один в подъезде живет. Слава зовут. Знаешь такого? Знаю. Что о нем можешь сказать? Ничего. Ну, в смысле, мы... А? Я с ним не общаюсь. А, понятно. А ты не знаешь, что он дома или где он шкерится? Понятия не имею. А ты, брат, его отправлял, они говорят, что у подъезда перетоптались и поехали назад. Не знаю. А что он из себя представляет? Да ничего. А хочешь, он все физиотоп, профтилок, дом. Что сейчас? А хочешь, он медицин физиотоп, дома был в клинике. Потом профтилок дома. А больше, в принципе, я ничего не знаю. А, понятно. Говорят, он чалил? Да. А зачем чалил? Ну, я в это время сам уезжал. Угу. Поэтому я Там был, как его отец он сдал, там, я не знаю, за что, чего там у них получилось, не знаю. Вот, я приехал просто, я там услышал, поехал. Жена его еще была жива, она мне вот так вкратце. Ну, тоже не это, с ней я особо не контактировал. Mm-hmm. Вот, сейчас она умерла. Старший сын у нее сейчас живет здесь, в этом, ну, в районе Перу. В Новогиреевом квартиру купил. Младший mm-hmm. живет в этой квартире. Жена умерла, дочка живет в Америке. То есть у нас mm-hmm. нет контактов никаких. Mm-hmm. Понятно. Слушай, а братва говорит, что у него там две квартиры в твоем подъезде? Или они ошибаются, или кто? Ну, я не знаю. Я знаю, что вот эту квартиру вот надо мной, mm-hmm. вот, он ее выкупил в трехкомнатную, он там практикует, понимает, там людей у него, там есть своя клиентура. А mm-hmm. на первом этаже, напротив меня, живет его муж и сын. Ну, короче, две хазы его, да? Что? Две хаты его на втором этаже, и ты говоришь на первом, да? Нет, на первом этаже там... Сейчас я тебе объясню. В общем, короче, там живет младший сын. Uh-huh. Ну, он что работает таможня, окончил академию. Uh-huh. Вот. Он живет здесь сейчас один. А здесь же, в этой квартире, на первом этаже, прописано, имеет часть гражданства, это дочь, которая живет в Америке. Mm-hmm. И потом от второго брака дочь, он тоже прописал эту квартиру, и он сам прописан. А надо мной, это на втором этаже, он купил трехкомнатную квартиру, но уже давно. Я не знаю. А там прописана еще одна жена, вторая или третья, я не знаю, вместе в Гочере. Mm-hmm. Понятно. Ну а что на себя? Просто братва говорила, приезжала к нему, вот. Там разговор есть один. И он что-то шкерился, что-то там топорами какими-то махал. Вот. А другой раз приехали, а он, короче, какая-то, как лягушка, попрыгал по подъезду и что-то там кричал. Хуйню какую-то. Ну, я не знаю. Я не могу тебе ничего сказать. Ну, во-первых, нас ничего не связывает. У нас разные категории. Вот он доктор, блядь, я, у меня свои дела. Ну, здравствуй, вот так. Не более того. Вижу я его очень редко. Mm-hmm. Вот. А когда последний раз видел, говоришь? Ну, я не знаю, может, там на 3, может, 4 назад. И то я сейчас пока из дома не вхожу, он просто видел, что он выходил в магазин, потом mm-hmm. зашел в подъезд. А, и заходил он на это. Он как замухает, просит у меня сигареты. Ну, вот я ему дал 2 сигареты. Вот, ну, это 3-4 назад. Понятно. У меня отношений никаких, абсолютно. Ясно, а ты что из дома не выходишь, болеешь? Или что с собой? Нет, почему? Я на пенсии, у меня собаки, у меня тут... Понятно. Свое хозяйство, да? Да. Кошка, собаки, пугая, обезьяна, рысь. Тебя ты обзавелся? Зоопарком, ну, да? А я бить не могу. Понятно. А у этого фраера есть какая-нибудь скотина? А то он там кричал, это все. По-моему, он на тебя, да, говорил. Братва сказал, что к нему приехали, говорит, это. Что-то там кричал про собаку, говорит. Ты говори громче. Плохо слышишь. Так, нормально слышно? Да. Я говорю то, что братва к нему приезжала, вот, он вообще фраер рамцы попутал, вот, что-то там кричал, Саша, собаку выпускай, что-то вот, вот недавно было. Нет, у меня, сейчас я отправил сову, у меня сейчас в дом, у меня 3 Юркова, но у меня 4 собаки, два волка, ну, они все живут на даче, у меня был кобель здесь, помер, овчарка, я выходил, и когда он поднимал кейдыш, там, он кричал, там, ну, я просто открыл дверь, ну, приехали хулиганы, хуяны, там, ну, я хуяна, кто это приехал, чего? Да так они, никто со мной не разговаривал, никто мне ничего не объяснил, блядь. Я говорю, ребят, просто устройте так, чтобы в доме жили тих люди, соседи, понимаете? Нужно вам от славы, доставайте его сами. Мне он лично нахуй не нужен, понимаешь? Ни на какой. Понятно. Вот. Ну да, если да, была собака, да, был у меня, да, вон здесь. Ну сейчас на даче, я вот пойду на дачу сейчас. Ну да, понял. А он что, бухает? А? Слава фраер этот бухает? Ну, я вообще-то... не знаю, я тебе говорю, я его не вижу, понимаешь? Угу. Ну я тебя понял. А слушай, а у тебя его мобилы нету? Может, у тебя там где-то мобила его затерялась? Номер. Слушай, я не знаю, как тебя зовут. Я не знаю, кто ты есть. Если у тебя есть какие-нибудь вопросы ко мне лично, ага. Вот, ты можешь прям побегать ко мне. Я выйду, мы с тобой поговорим во дворе. Ну слушай, братва приезжала, вот, ну как они, я как им скажу, они в следующий раз подъедут, тебе зайдут. Хорошо? Понимаешь, был случай такой, что мне начали звонки, и мне там начали там немножечко там что-то угрожать, хуять. Я им тоже предложил, говорю, ребята, приезжайте, я с вами поговорю. Угу. Вот, ну что-то так никто не приехал, ничего. Если у тебя есть ко мне какие-то вопросы конкретно, вот, пожалуйста, подъезжай, позвони мне, я выйду, мы с тобой поговорим. Ну, я тебя понял, ну, я тебе говорю... Когда я братву отправлю, вот, я сначала они к этому фраеру зайдут, если там что-то удастся, не удастся, вот, а потом они к тебе зайдут. Хорошо? Я тебе еще раз объясняю. Мне этот фраер абсолютно похую. Похую. Но если начинают меня достать звонками, понимаешь, там, загадками, хуятками, я объясняю, блядь, подъезжайте, нужно ко мне какие-то претензии, там, что там, подъезжайте сюда, я с вами выйду и поговорю. Слава мне ваш, похую, абсолютно похую. А что, его не один я ищу? Или что? А? Не один я его ищу? Не понял. Я говорю, не один я его ищу? Или тебе звонили, ты говоришь? Ну, я не знаю, я ж не буду за ним следить, хуить, он мне нахуй насыпал. Он мне ничего плохого не сделал. Просто сосед, которого я, ну, знаю, все, здоровый, все. Не больше того. Не, я тебя понял, ты говоришь, что тебе звонили и все что-то там. По поводу него тебе звонили? Да это у меня собачь ловит. Если ко мне нужны какие-то там вопросы, есть у вас, пожалуйста, ребята, подъезжайте, есть телефон, ты же мне звонишь. Позвоните, я выйду, мы устоим, поговорим, потрясим, разберем этот трав, все то, нахуй эту хуйню. Во-первых, баламутил сюда, блядь, весь дом, звоня соседям, хуедем, там, угрожают, хуяют, да, блядь, если я увижу какого-нибудь одного, козла, я просто прихвачу за горлышко, блядь, я им просто башку оторву нахуй, только не за славу, а вот то, что мой нос не трогал, сука. У всех есть семьи, понимаешь, каждый живет своей, блядь, жизнью. Как живет слава, что мы с ним ходить получать, это ваше дело, блядь. Я не вижу сюда, оно мне нахуй не нужно. Саша, ты сидел? Саша, ты сидел? Ко мне есть претензии, ради бога, подъезжайте, звоните, я выйду, мы поговорим. Саша, ты на Кичи парился? А? А ты на Кичи парился? Не понял. На Кичи парился? Опять меня плохо слышу. На Кичи парился, в тюряге чалился? Щенок, я 17 лет расхуячил, мудак, ебучий, не надо меня заставать, мудила. Если у тебя есть ко мне претензии, подвисай, собирай, в стенку забивай, я выйду и поговорим, блядь. Что вы, сука, все выделили слова, там проститутки, вы же в руки носите, сука, не юбки, еб вашу мать. Подвисай, я здесь храм, подвисай сюда. А, ты в юбке? Я уже подъехал. Ты в юбке? А? Ты в юбке? Я говорю, я уже подъехал. Выходи. Хорошо. Давай. Вот я. В соседнем дворе стою. Хорошо. Давай, подходи на Голиковский 5. Куда? На Голиковский 5, подходи. Хорошо. Все, давай, я тебя жду.